Глава 13. Теперь комета снова летела по прямой. Впереди было солнце. Оно казалось больше и ярче, чем прежде, но все равно было слишком маленькое в сравнении с тем, как оно выглядит с Земли. Джордж заметил еще одну яркую точку, которую не видел раньше, и эта точка стремительно увеличивалась. «Что там такое?» — он указал прямо и направо. «Еще одна планета?» Не дождавшись ответа, Джордж оглянулся и обнаружил, что Ани куда-то подевалась. Он отвязался от кометы и отправился на поиски по следам, которые остались в ледяной пыли. Только теперь он старался не делать слишком больших шагов, чтобы снова не улететь неизвестно куда. Осторожно вскарабкавшись на ледяной холмик, Джордж увидел Ани. Она вглядывалась в какую-то яму. Вокруг ямы валялись камни, крупные помельче. Казалось, комета извергла их из себя. Джордж подошел поближе и тоже склонился над ямой. Она была около метра глубиной, и на дне ее не было ничего особенного. «Что это?» — спросил Джордж. «Ты что-то нашла?» «Понимаешь?» — начала Ани. «Я пошла погулять». «А мне почему не сказала?» — перебил Джордж. «А ты бы все равно не услышал. Ты все кричал на меня, не кричи, не кричи. Вот я и решила, что пойду одна». «Когда человек один, на него хотя бы никто не сердится», — добавила она многозначительно. «Я на тебя не сержусь», — возмутился Джордж. «Еще как сердишься. Даже когда я хорошая, все равно злишься». «Не злюсь я!» — заорал Джордж. «Нет, злишься!» — завопила в ответ Ани и потрясла перед лицом Джорджа кулачками в космических перчатках. И тут вдруг прямо рядом с ней с кометы вырвался фонтанчик грязи и газа. «Смотри, что ты натворила!» — упрекнул ее Джордж. Но не успел он договорить, как рядом взметнулся точно такой же фонтанчик и выбросил облако пыли, которое стало медленно рассеиваться. «Что это, Ани?» — растерялся Джордж. «Это ничего. Все в порядке, не волнуйся», — успокоила его Ани, но голос ее звучал неуверенно. «Давай лучше вернемся и посидим там, на старом месте. Там мне как-то больше нравится». Но пока они шли назад, вокруг них то и дело взрывались маленькие пылевые гейзеры, заволакивая все вокруг дымовой завесой. И Джорджу и Ане было не по себе, но ни один не хотел в этом признаваться. Они просто ускорили шаг и, вернувшись к своим крючьям, без лишних слов пристегнулись к комете. Яркая точка на небе, которую Джордж приметил раньше, заметно выросла. Теперь она была похожа на планету с красными и голубыми полосками. «Это Юпитер», — сказала Ани, прервав молчание. Но говорила она шепотом, а вовсе не самоуверенным громким голосом, как раньше. «Самая большая планета, по объему почти в два раза больше Сатурна, и значит в 1000 с лишним раз больше Земли». «А у Юпитера тоже есть спутники?» — спросил Джордж. «Да, только я не знаю, сколько. В прошлый раз я их не сосчитала». «Ты была тут раньше?» — подозрительно спросил Джордж. «А ты как думал?» — возмутилась Ани. Но Джордж уже не знал, верить ей или нет. Их комета снова начала падать. Летя вниз, Джордж не отрывал глаз от Юпитера, огромного даже по сравнению с Сатурном. Ани показала на большое красное пятно на поверхности Юпитера. «Знаешь, что это? Это гигантский ураган. Он бушует уже много сотен лет, а может и дольше, не знаю. И он в 2 с лишним раза больше Земли». Удаляясь от Юпитера, Джордж сосчитал в уме, сколько спутников он успел заметить. 4 больших, — сказал он вслух. 4 больших чего? Спутника. У Юпитера 4 больших спутника и куча маленьких. Наверное, даже больше, чем у Сатурна. «Ну да, наверное», — рассеянно сказала Аня, — «раз ты так говоришь». Джорджу стало не по себе. Аня перестала задаваться и дразниться, и сходу с ним согласилась. «Что-то тут не так». Более того, она придвинулась ближе и взяла его за руку. Это уж было совсем на нее не похоже. Вокруг них взрывались новые и новые фонтаны газа и пыли, и каждый извергал из себя маленькое облачко. Вся комета уже была окутана дымкой. «Ани, что случилось?» — спросил Джордж. «Джордж, я...» — начала была Ани, но тут прямо у них за спиной в комету врезался громадный камень. Комета затряслась. Очередная туча пыли и льдинок взметнулась вверх. Джордж и Аня задрали головы и остолбенели. Прямо на них с огромной скоростью неслись камни, сотни, тысячи камней, и укрыться было негде. «Астероиды!» — крикнула Аня. «Мы попали под астероидный дождь!» Юпитер. Юпитер — пятая от Солнца планета. Среднее расстояние до Солнца — 778,3 миллиона километров. Диаметр на экваторе — 142 984 километра. В 11,209 тысячных раза больше диаметра Земли на ее экваторе. Площадь поверхности — 120,5 раза больше площади поверхности Земли. Объем — в 1321,3 раза больше объема Земли. Масса — в 317,8 раза больше массы Земли. Сила тяжести на экваторе — 236% силы тяжести на экваторе Земли. Строение. Небольшое, по сравнению с размером планеты. Каменистое ядро окружено слоем жидкого металла, который плавно переходит в слой жидкого водорода, а тот, в свою очередь, в водородную атмосферу. Юпитер больше Сатурна, но по строению похож на него. Большое красное пятно на поверхности Юпитера — это гигантский ураган, который бушует уже более 300 столетий. Впервые его заметили в 1655 году, а может и дольше. Этот ураган поистине огромен, он в 2 с лишним раза больше Земли. Ветер на Юпитере нередко достигает скорости 1000 км/ч. Юпитер совершает оборот вокруг Солнца за 11,86 земного года. Пока известны 63 спутника Юпитера. 4 самых крупных из них имеют шарообразную форму. Их открыл итальянский ученый Галилей в 1610 году, и потому эту четверку называют «Галилеевы спутники». Эти спутники — Ио, Европа, Ганимед и Каллисто, размером примерно с Луну.